Отстрелявшись, ястребки устремлялись буравить толпу для нового захода. «Текс», — подумал я, — «этот бизнес мы, конечно, прекратим, но не сей секунд. Одиночным кавалерийским наскоком такие дела не делаются. Тут, как сказал бы Дыскин, нужно провести мероприятие. Хорошо бы выяснить, кто из администрации, кроме мучнистого грузчика, в доле. Но это я, пожалуй, размечтался». И тут мои размышления прервало появление на ступеньках магазина нового лица, сиреневого в крапинку. Сам Бог за мое долготерпение посылал мне Парапетова, утыканного, как ежик, бутылочными горлышками. Погруженный в свое увлекательное дело, он остановился в каких-нибудь 5 шагах от меня и приступил к распределению заказов. Я свистнул легонько. Парапетов обернулся и чуть не выронил из рук драгоценную ношу. Я поманил его пальчиком. Слепо сунув кому-то оставшиеся напитки, он рысью бросился ко мне. На лице его подпрыгивала жалкая улыбка. Но в мои планы не входило немедленно начать его воспитывать. Поэтому я спросил строго и деловито. «Пузыря не видел?» «Пузыря?» — удивился Парапетов. «Так вы же его того! Упекли вчера! На 10 суток!» «Ах, да!» — сказал я на всякий случай. «А Вальку Хромова?» «Хромой вроде в деревню уехал, к братану». «А Петр Сергеевич здесь?» — продолжал я расспрашивать. «Шляпа, что ли? Был тут, а сейчас не видать». «Куда делся?» «Может, в 5 колечках?» — предположил Парапетов, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу. Неслышимая труба звала его туда, в магазин. «Может, он пивком перекладывает?» «Пошли со мной, покажешь», — мотнул я головой, и на цветистой парапетовской физиономии проступила неподдельная мука. Он тоскливо оглянулся назад, на поле своей плодотворной деятельности, и пришлось мне добавить сурово. «Пошли, пошли, а то я вам сейчас устрою коммерцию в компанию к пузырю». Я повернулся и пошел, не оглядываясь, боковым зрением видя, что он покорно семенит следом. 5 колечек так называют в нашем районе пивную, открытую в бывшей временной олимпийской столовой, собранной из готовых железных блоков. После Олимпиады, разбирать ее, конечно, никто не подумал, приспособили сперва под склад стеклотары, а потом, когда утихла борьба с пьянством и алкоголизмом, под пивной бар-автомат. Местечко тоже вполне криминогенное, но, слава богу, уже не на моей территории. В зале было гулко и душно, как в бане. Люди с кружками со всех сторон облепили мокрые от пива стоячие столы. Под ногами шелестел мусор, рыбья шелуха. Дальняя стена терялась в слабом свете. Я приуныл. Черт побери, как мы будем здесь кого-то искать? Но Парапетов был тут, как у себя дома. Он шнырял между столиков, словно рыбка среди родных кораллов. Я еле поспевал за ним. «Вон шляпа!» — услышал я через пару минут его победный клич и увидел того, на кого он указывал. Кряжистый мужчина неопределенного возраста в мятой шляпе неопределенного цвета. Он стоял, крепко упершись обоими локтями в стол. Перед ним на бумажке возвышалась горка подсоленных сушек. С ними соседствовали 2 полные кружки. И еще одну, почти пустую, он держал в правой руке. В левой он держал сушку, и когда мы подошли, как раз отправил ее в рот.